Зиновьева врач перевел на нужную ему диету. Две недели до начала суда соприкасающиеся с ними люди вели себя корректно. И все же, когда 19 августа 1936 года в 12 часов 10 минут дня их вывели на суд в Октябрьский зал Дома Союзов, Зиновьев выглядел плохо, а дутловатое лицо с набрякшими под глазами мешками было серого землистого цвета. Задыхаясь от астмы, он широко раскрывал рот, хватая воздух, сразу отстегнул и снял воротничок рубашки, и так без воротничка просидел весь суд. У Каменева тоже было серое землистое лицо, круги под глазами, но выглядел он бодрее Зиновьева, все время смотрел в зал, надеясь увидеть знакомых, много лет был председателем Моссовета, знал в Москве всех сколько-нибудь известных партийных деятелей, но никого в зале не увидел. В зале находились только одетые в штатское рядовые работники НКВД. Ягода и другие руководители наркомата слушали процесс, сидя в соседней комнате. Один Рейнгольд выглядел здоровым, будто привезли его не из тюрьмы, а просто из дома. Он говорил убежденно, а когда Вышинский что-либо путал, то просил слова для уточнения и дипломатично его поправлял. Однако старания Рейнгольда были излишними. Все подсудимые хорошо запомнили сценарий и отвечали точно так, как требовал прокурор. Даже более того, в ходе судебного разбирательства они назвали как участников заговора Сокольникова, Смилгу, Рыкова, Бухарина, Томского, Радыка, Угланова, Пятакова, Серебрякова, Мдивани, Акуджаву, Комкора Путну, Комкора Примакова, комдива Дмитрия Шмидта. В своем последнем слове каждый полностью признал свою вину, признал себя убийцей, террористом, бандитом. И только Иван Никитич Смирнов нарушил сценарий. Как обещал Молчанову, он признал, что в 1932 году получил от Троцкого инструкцию о терроре, но арестованный 1 января 1933 года и находясь с тех пор в тюрьме, никакой террористической деятельностью не занимался. По ходу суда Смирнов отрицал существование центра и опровергал показания Мрачковского, Зиновьева, Евдокимова, Дрейцера, Тарваганяна, Каменева. На некоторые вопросы Смирнов вообще не отвечал. Вышинский потребовал расстрела всех обвиняемых. В ночь с 23 на 24 августа в 2 часа 30 минут суд объявил приговор. Всем подсудимым смертная казнь через расстрел. По закону осужденные имели 72 часа для подачи просьбы о помиловании. Однако уже утром 24 августа всех осужденных вывели на расстрел. Зиновьев потерял самообладание и истерически на всю тюрьму выкрикивал имя Сталина, заклиная его выполнить свое обещание. Чтобы прекратить эти крики, сопровождающий Зиновьева лейтенант загнал его в пустую камеру и там расстрелял из пистолета. Каменев был ошеломлен, не произнес ни слова, принял смерть молча. И только Иван Никитич Смирнов шел по тюремному коридору спокойно и смело и перед расстрелом сказал: «Мы заслужили это за наше недостойное поведение на суде». Дочь Смирнова Ольга и жена Роза были тут же арестованы и расстреляны в 1937 году. В том же 1937 году были расстреляны сын Зиновьева Степан Радомысльский, жена Бакаева Анна Петровна Костина, член партии с 1917 года, брат и племянник Мрачковского, брат Тарваганяна Энзак, жена Тарваганяна Клавдия Васильевна Генералова была арестована в 1936 году и провела 17 лет в лагерях. Вскоре после расстрела Каменева были расстреляны его первая и вторая жена. В 1939 году